Ну смотри, давай перейдем на плавно на следующую тему. Я почему тебя спрашивал, переехал бы ты в Китай? Я бы, наверное, переехал только из-за того, что там достаточно красиво, но я побоялся бы, наверное, китайской конкуренции. Это я бы, наверное, похудел в 10 раз, чтобы стать конкурентоспособным на китайском рынке. Вот, потому что там, не знаю, мне кажется, конкуренция очень сильная. И мне там будет очень тяжело без китайского языка, а учить я его точно не буду. Вот, а тема наша следующая — это иммиграция. Тема, я думаю, очень популярная. Рано или поздно кто-то об этом задумывается, кто-то поздно, кто-то рано. Ну, не знаю, там, неважно, в Казахстане, либо в России всегда почему-то человеку не сидится на месте, он хочет куда-то уехать. Но это потому, что нам, как говорится, открыли двери в мир, можно ездить. И да, люди наши очень любят сравнивать, что вот у нас вкусный хлеб, у них невкусный, у них там вкусное пиво, у нас невкусное, у них там чище, у нас не чище. Хотя вот на самом деле все же зависит от нас. Как говорит мой начальник, можно устроить себе жизнь комфортную и здесь, если очень сильно захотеть. Ну, просто вокруг себя, да? И возвращаясь к эмиграции, она тоже бывает разная. Кто-то там... вот я, допустим, если бы эмигрировал только с точки зрения, с точки зрения климата, то есть я климатический эмигрант, мне не нравится холод. Я вот его не люблю, я не люблю зиму, осень, вот это все это говно, которое образуется под ногами. Мне нравится тепло и жара. Вот, поэтому вот только с этой точки зрения. То есть так, ты эмигрировал из-за травы в Алматы? Ну, я же тебе говорил, в Атырау... А, ну да, да. То есть я постепенно приближаюсь к своей цели и хочу найти более комфортные климатические условия. То есть в Атырау там очень радикально, если говорить о погоде. Там зимой очень жарко, там, ой, зимой очень холодно, летом очень жарко. Осенью, весной, ну это вообще, это грязь. Минус 40 и плюс 40, и плюс еще ветра. Да, да. В Алмате более-менее. А я бы хотел найти, чтобы вообще зимы не было. Вот я просыпаюсь каждый день лето. Вот только с этой точки зрения. Поэтому для меня интересно Австралия, допустим, с точки зрения миграции. И потом это очень иммигрантская страна. Там они очень легко принимают людей, но если ты специалист, да, и вообще нужен стране этой. Вот. В Таиланд я, к сожалению, эмигрировать не могу, хотя с удовольствием поехал, потому что там, ну, даже если не жить в Бангкоке, там можно поселиться в более мелких городах, где достаточно комфортно, и климат хороший, и море рядом, и еда недорогая, и аренда жилья недорогая. Вот. Но ты никогда в жизни не получишь гражданство Тая, потому что это у них категорически запрещено верховным указом их там короля Рамы там какого-то. Вот. А так, наверное, бы все туда рванули, если бы это можно было. И там бывают иммигранты, которые с точки зрения своей профессии, да, хотят уехать. Потому что, допустим, наверное, какому-то... Вот, кстати, дизайнеру полезно было бы, наверное, уехать отсюда, потому что с точки зрения дизайна тут развития практически нету, да? Ты в этой своей же каше варишься, индустрии как таковой нету, а когда нет индустрии, то и развития нету, да? Друг другу никто не помогает, никто никаким опытом не делится, все вот так вот, как болото. Вот, с точки зрения профессии, вот многие программисты, да, уезжают туда, потому что, наверное, с точки зрения программирования там и IT за рубежом ты получишь гораздо больше Штаты, опыта. Штаты, короче, да, Соединенные Штаты. Да, Штаты и так далее. Там очень много по этой теме, там Силиконовая долина просто набита нашими ребятами. Да, все верно. Вот, ну и бывает еще, конечно, миграция там, если ты... что-нибудь напортачил в стране, наверное, надо валить. Вот таких у нас тоже в Казахстане хватает, которые... Но это у нас для этого существует специальный рейс, который появился, по-моему, не так давно в Астане. Это рейс называется Атырау Лондон. То есть сразу минуя Алматы, это Атырау Лондон и все. Как говорил один известный, но он не подкастер, он видеоблогер, Руслан Усачев, если вы не можете найти выход, то выход есть, и это Шереметьево. Да. Ну, получается, у нас есть климатические, экономические и политические иммигранты. Ну, да, ну, вот мой коллега уехал в Австралию. Кстати, вот еще есть еще одна, наверное, категория. Есть такая категория людей, которые уезжают за границу для того, чтобы расти детей в каком-то особом мире. Более чистом и добром, хорошем, чем в Казахстане, да? Mm-hmm. Почему-то многие... Вот, тем, кто уезжает туда, кажется, что, ну, наверное, тут воспитывать детей не очень выгодно. То есть тут и климат плохой, ну, то есть экология, да, допустим, загаженная. Тут и перспективы непонятные в стране. То есть они такие перестраховываются. Не дай бог, что случится, лучше мы уже будем там, да, чем здесь будем в ППХ что-то делать. Вот таких мигрантов тоже хватает. Вот мой коллега по этой причине уехал. У него двое детей, и мне ему очень важно, чтобы они росли в очень правильной среде. Но он прям наслаждается в Австралии, ему все нравится. И каждый раз приезжая, он взахлеб мне рассказывает, как же там круто живется. Да, в Австралии, знаешь, что самое классное, это, если не ошибаюсь, на работу можно приходить в шортах. Это знаешь... Это, мне кажется, самый гениальный закон в жарких странах, который можно придумать, ходить на работу. Зачем далеко ходить, Асал? Я хожу в шортах на работу и в сланцах. Блин, я хожу в футбол. У вас там маленькая страна какая-то, потому что я не могу на работу ходить в шортах и в сланцах. Это вот плохо. Плохо. Ну, тут у нас максимальная свобода с точки зрения одежды. Ну, конечно, если какая-то очень важная встреча, ну, никто никому не намекает и не говорит, но все прекрасно понимают, что, наверное, на встречу нужно прийти в какой-то более официальной одежде. Ну, да, это не спорно, но, видишь, я не знаю, практически в средних, начиная со средних размеров и дальше, компании, там существуют определенные дресс-коды, и ну как ни крути, ты в шортах и в сланцах не сможешь пройти. Если это не выходной день, а на самом деле летом в Атарау, когда плюс 40, жара и пыль. Представляю. В брюках ходить ну тяжело. Я вот элементарно, у меня от дома до офиса идти максимум 15 минут, а где-то в среднем 8, то есть минимум 8. Я пока дойду, я могу зажариться. И это утром. То есть я иду, и мне в спину греет солнце. И пока я дохожу, мне становится не очень комфортно. Вот. Потом я остываю под кондиционером. И обратно, когда иду, опять вот так вот. Очень жарко. У тебя утро начинается с обильного намазывания Рексоны, да? Или Мененс Питстик. Да, я же мужчина все-таки. Или хотя бы Рексона for Men. Рексона Фомен, да. Да, ну, миграция – это очень интересная тема. Это, конечно, тема не для слабаков, потому что, чтобы уехать в страну, в чужую страну, где говорят на другом языке, где живут по другим законам, это нужно, конечно, иметь железные яйца и силу воли, чтобы все это осуществить. Да, но... даже если это железные яйца мужа. Ну, это в случае для девушек, на самом деле. Да, там очень для той же, ну, Австралии, в принципе, для есть определенные страны, где существует более-менее гибкая иммиграционная система и популярная в то же время, и которые говорят на английском языке, потому что английский язык, он все-таки более распространенный, чем какой-нибудь, не знаю, немецкий, французский, испанский и так далее, да, итальянский. Это... Но с французским можно в Канаду попасть. Да, вот, есть Канада, там можно попасть с английским и французским, а если есть оба языка, это вообще классно. А можно в Австралию с английским, в Штаты. И Соединенные Штаты. Ну, туда попасть, конечно, сложнее. Туда попасть сложнее, потому что иммиграционная система как таковая отсутствует, присутствует лотерея по грин-карте, о которой я сейчас расскажу. И четвертый, это еще Новая Зеландия. Она примерно как Австралия, она находится недалеко от Австралии, но она очень маленькая, и там очень часто землетрясения. Но в целом страна прикольная, очень классная и с очень интересным климатом. По-моему, даже да, лучше. Да, я, кажется, тебе говорил, когда получаешь гражданство Австралии, то автоматом ты можешь и там гражданство Новой Зеландии взять, у них там что-то очень близко. Ну, там, с точки зрения законодательства, они там очень сильно дружат, и ты беспрепятственно можешь туда приезжать, чуть ли там не открывать бизнес, покупать недвижимость. Ну, то есть все нормально. Получив, получив гражданство Новой Зеландии, кстати, вот не факт, что ты можешь в Австралии что-то такое осуществлять. Да, ну, технически я считаю, что в Новую Зеландию попасть легче, и работу там найти, возможно, тоже легче, потому что не так много народу уезжает в Новую Зеландию, как в Австралию. Там, да, там, кстати, есть список профессий, которые приветствуют страны, да, которые принимают мигрантов. То есть, когда уезжал мой коллега, он проходил по категории архитектуры. То есть, архитекторы нужны в Австралии. Дизайнеры не нужны. Нефтяники не нужны. Юристы не нужны. То есть, еще один такой момент. Прежде чем эмигрировать куда-то, нужно четко понимать, чем ты будешь заниматься. Если ты... Вот я просто смотрю, да, вот эти вот видеоблоги людей, которые уезжают в Америку и работают там, допустим, экспедиторами, да? Ну это же смехотворно. То есть они, у них свой бизнес, да, в России. А? Такие экспедиторы это кто? Ну, допустим, который развозит корреспонденцию, да? Ну, почтальоны, грубо говоря. Курьеры. Ну, курьеры, да. Вот они. Ну, это такая работа за какие-то копейки, ну и. Ну да. И перспективы. $10 в час. Ну да, да. Там совсем очень мало. И они вот довольствуются этим. То есть нам достаточно. Чего мы работаем, как бы живем в Америке, кушаем там Макдональдсы. Это как этот в фильмах, когда ты едешь в нью-йоркском кабе, да, такси, там такой интересный такой нигер, такой веселый, ведет такси, и ему говорят: ты давно здесь? Да, я здесь уже 25 лет. Ну и как тебе страна? Америка шикарная страна, это страна возможностей. Точно. Да, на самом деле, из-за того, что есть определенный список требований, то есть почему открывается миграционная система? Взять, допустим, какую-нибудь, не знаю, страну, Австралию или Канаду, да, там есть определенное население, оно маленькое, рынок растет быстрее, и им нужны больше специалистов, а население не успевает рожать и выращивать, так сказать, этих своих специалистов, соответственно, они берут его из-за рубежа, берут уже опытных и ставят требования, вот нам нужен с таким-то высшим образованием, вот такой-то профессии, примерно вот такой вот категории и примерно вот такого возраста. И те, кто проходит по этим условиям, они получают готовых специалистов, которые жадно и с огромным желанием хотят работать. Да, там, то есть они полные энтузиазма. И если у тебя профессия не подходит, то что делают обычно? Люди очень часто переквалифицируются. Потому что, в принципе, они готовы пойти на это, лишь бы... на самом деле, я вот сколько видел, некоторые довольно хорошо переквалифицируются и хорошо получают. То есть это опять-таки от человека зависит. Кто-то может плохо переквалифицироваться и получать маленькую зарплату, кто-то хорошо и получать хорошую зарплату. Но в любом случае, даже если ты здесь был большой начальник, и ты едешь по этой же специальности туда, то ты начнешь с самых низов. Это однозначно, потому что это очень редко, когда ты отсюда уезжаешь руководителем, и там приезжаешь руководителем. Это когда, если тебя приглашают. Кстати, хороший пример могу привести с самым главным директором Кока-Колы. Он турок, который приехал в качестве мигранта, будучи молодым пацаном, и начал свою карьеру с развозки Кока-Колы по магазинам в качестве вот курьера или экспедитора, так сказать. И сейчас, ну, правда, уже в преклонном возрасте, он как бы владеет большой-большой компанией. А год назад он умер, да? Нет, кстати, он не умер. В Турции, кстати, очень популярно. Вот если говорить о турках и кока-коле, то в Турции это чуть ли не второй популярный напиток после их вот это как араки называется, или как у них араки? Турецкий чай? Турецкая водка. А, араки. Да, да. Похожее слово. Это только из-за того, что их турок директор кока-колы в Америке? Понятия не имею, но там это прям вот... Там это очень популярно. Вот, и чем же отличается, смотри, американская миграционная система от других, вот вышеперечисленных? Если в стандартной миграционной системе есть определенный критерий, то есть ты должен знать язык на определенном уровне, ты должен дать официальный тест, обычно это IELTS, и определенные баллы, и совокупность твоего высшего образования, среднего образования, твоего опыта, твоего возраста, твоей профессии, все это складывается в какую-то бальную систему, ты получаешь какие-то баллы, допустим, там 80 или 100, до 100, да? А у них проходной, допустим, какой-нибудь 45. И если ты проходишь, то ты уже собираешь все документы, подаешь и ждешь. Если не набираешь, то, соответственно, ты улучшаешься, потому что, ну, ты должен это набрать. Если у тебя нет высшего образования, ты должен его получить и так далее. В Америке это как-то немножко проще. То есть там ежегодно разыгрывается лотерея, называется Diversity Visa. Получаешь в итоге грин-карту. Как она разыгрывается? Ты подготавливаешь, по-моему, небольшое количество документов. То есть даже, в принципе, практически ничего. Фотографии, по-моему, для визы и все. И заполняешь онлайн-форму, отправляешь запрос, и все. И ты ждешь, ты получаешь определенный ключ, код, и ровно через год или через полгода ты заходишь на веб-сайт и проверяешь, выиграл ты или нет. А лотерея абсолютно автоматизированная, роботизированная, без участия человека. И, ну, как бы что бы ни говорили, но все-таки в Америке уровень коррупции на таком уровне он минимален, и там шарлатане на таких вещах не будут. Обычно квоты это примерно 50 тысяч в год на все страны мира. По процентному соотношению относительно страны. То есть, если страна большая, там ей меньше дают. Если страна маленькая, там, соответственно, ну, больше. Ну, не то, что больше и меньше, а в процентном соотношении выдают квоты. Ну, я не знаю, там на Казахстан могут тысячи квот дать или еще меньше. Вот. И это как-то лотерея. То есть, ты, как-то, я не знаю, ты ждешь... Ну, не факт, что ты выиграешь. Ты можешь выиграть завтра, то есть в этом году, либо через лет 50. Ну, если ты совсем невезучая, ну да, через 50 можно. Вот, просто это такие вещи, в которых не стараешься искать везение, но, в принципе, проходной порог, он такой легкий, да, то есть ты собираешь минимум документов и подаешь и ждешь. А в случае, допустим, с канадской, австралийской или новозеландской системой, там намного все сложнее, ты больше готовишься, но если ты правильно подготовился, то процентов на 80-90, что ты пройдешь это. Еще хотелось бы добавить, что было бы неплохо, и вот если вы собрались куда-то уезжать надолго, жить, было бы неплохо вам туда съездить и посмотреть. А еще лучше, если, ну, если вы прям совсем молодой студент, было бы, вот, мне кажется, самый плавный переход этот, когда ты едешь куда-то за границу, вот, в ту страну, куда хочешь эмигрировать, едешь учиться. Все верно, да. Да, ты учишься там, допустим, там 4 года, да? Заводишь знакомства одновременно, примерно понимаешь, как там можно жить, как питаться и так далее, где дороже, где дешевле, где тебе приятнее жить, какой район круче, какой не круче. То есть ты минимализируешь все вот эти вот, весь этот геморрой, который может появиться, если ты туда поедешь просто вот так, не глядя, да, смотря на карту. А потом вот, ну, приехав в Казахстан, собрав вещи, ты можешь, ну, как и во время студенчества можно и найти работу, в принципе. Да. Там студентов с радостью берут. Да. Вот это, я думаю, это самый плавный переход, вот, которым и самый такой безопасный. Да, это для иммиграции. Да, но это вот больше подходит, на самом деле, для студентов и для тех студентов, у которых есть деньги. Потому что, ну, в любом случае, образование, ну... Тысяч. Ну, знаешь, сейчас вот образование в Казахстане, оно с каждым годом все выше и выше. Да. И мне кажется, скоро все придет к тому, что, в принципе, можно и поехать куда-нибудь учиться и в Европе. Ну, я вот хотел сказать про плюсы вот этих обучений за рубежом в том, что иммиграционная система, она построена таким образом, то есть если ты иммигрируешь в Канаду либо в Австралию, то тебе вот эти бальные системы, она тебе дает максимальное количество баллов, если ты получаешь у них высшее образование, если у тебя в Канаду в канадское, в Австралию австралийское, новозеландское, да? Если ты у них получил высшее образование, тебя очень хорошо ценят. Более того, у них иммиграционная система построена некоторые так, что если ты начал там получать образование высшее, если ты его там закончил, то тебе гарантированно трудоустраивают и выдают тебе резидентство. То есть это ты зеленый билет тебе на самом деле. Просто если у тебя есть время и деньги проучиться там полный курс, лучше проучиться, и ты вот 100% ты будешь там уже жить однозначно после окончания. И тебе еще и будет предоставлена возможность найти работу полноценную, 100%. То есть во время обучения ты уже можешь на полставки работать, определенное количество часов подрабатывать официально. И после обучения ты все, ты полноценный специалист с канадским высшим или там австралийским высшим образованием. Ты имеешь там право жить, работать, все такое. И через несколько лет ты можешь подать на гражданство, если захочешь. И это вообще классная вещь. Но некоторые делают еще круче, они пока там учатся. Они находят работу на полставки, либо на полноценную ставку. Потому что, находясь у тебя там и общаясь с людьми вживую, люди быстрее тебя примут на работу. Потому что они видят тебя вживую, они говорят, ну да, в принципе, хороший человек. В принципе, они готовы заплатить за визу дополнительную. Это уже платит компания, чтобы тебя, того человека, который не имеет еще права работать в этой стране, новый, но они вот благодаря этой визе, они типа проспонсируют и возьмут тебя на работу. То есть это один из методов поиска работы, когда ты едешь туда и ищешь там. То есть сидя здесь вот и искать там работу, это на самом деле очень сложно. Практически, ну, вот, я не знаю. Ну да, да, да, это я читал какой-то блог пацана, который пытался устроиться дизайнером, visual дизайнер, вот, который больше направлен на какие-то интерфейсы. Да? Он пытался устроиться в Facebook. А потом пытался устроиться в Google. Потом пытался устроиться еще куда-то. Но это так... До Твиттера, да? Не до Твиттера, он устроился в итоге в какую-то компанию, какая-то малоизвестная, но уже такая достаточно крупная, там тоже в Силиконовой долине. В итоге его взяли туда. Но он весь этот путь описывал. Я вот не могу найти, вот, блин... пытался найти снова эту ссылку и скинуть тебе. То есть он искал там на месте или удаленно? Нет, он удаленно. Он сначала подал, кажется, на грин-карту, то есть выиграл грин-карту по вот этой лотерее, а потом начал искать работу. Понятно. Ну так тоже можно, да, потому что у нее есть преимущество, у него есть разрешение на жилье и работу там. Да, но это тоже геморрой. Ему не хотелось куда попало устраиваться. Это вот, кстати, очень правильный подход, потому что аренда жилья в Соединенных Штатах очень дорогая, очень. Там, допустим, где-то вот рядом с Силиконовой долиной, вот где-то более-менее приближенно, там недвижимость очень дорогая, там какая-то однокомнатная квартира может стоить там по 3000 долларов, да? Да, да. Что для нас вот здесь, допустим, немыслимо. И он проходил вот эти долгие мучительные собеседования по скайпу. Причем у нас же часовая разница разная, то есть ему звонили поздно ночью. Поздно ночью. Ему пришлось вот бодро отвечать на все вот эти тестовые задания. Причем они, знаешь, они, говорят, не высылают, не как у нас, допустим, они высылают тестозадание, там, мы тебе даем 3 дня на это, да, и все. Они его как тестировали. Они, во-первых, задавали ему всякие вопросы касаемо индустрии, чтобы понимать, вообще в теме ли он. Ну, ясно, что он, конечно, рисует красиво, да, допустим, там эти иконочки, кнопочки, но должно быть понимание индустрии. Вообще в целом тенденции и так далее. Они задавали ему такие вопросы. Потом они ему давали 45-минутные тестовые задания. То есть он при них выполнял? Ну, практически при них, вот буквально там можно скетчами на бумажке, знаешь. И там не надо ничего прорисовывать, но просто общее понимание, чтобы, ну, как бы, примерно была понятная идея. Он все это выполнял. И в самом конце ему задавали вопросы таких личного характера, типа... Как вы относитесь, если вы будете слушать музыку в наушниках? А в какой одежде вы ходите? Знаешь? А как вам комфортно? Вы любите холод или тепло? Ну, то есть, допустим, у компании Google для них очень важно, чтобы ты пришел на работу и буквально с первого дня, чтобы твоим коллегам казалось, что ты работаешь с ними очень давно. То есть, чтобы у вас даже были одинаковые привычки. Курите, не курите, там, знаешь. Что кушаете. То есть, они так вот рассортировывают, чтобы людям было комфортно друг с другом работать. Не то, чтобы ему было комфортно, а чтобы его коллегам в первую очередь. Потому что новый человек в команде, это тоже так немного смущает, да? Вроде бы и не наедешь на него. И, ну, и как-то вот такое странное отношение обычно вот к новичкам, которые приходят на работу. И вот Google к таким вещам очень трепетно относится. Это вот говоря, на каком уровне все трудоустройство работает, да? Вот эти вот собеседования и так далее. Поэтому такие вещи лучше, конечно, продумывать заранее. И если уж задались целью устроиться в Google, то надо, конечно, очень много работать над собой. И знать, да. Да, и знать все тенденции. И быть, кстати, в теме. Кстати говоря, все, что вот сейчас описал Берег, это все не на русском языке, а на английском. Yep. Это все на английском языке. Да, то есть, если на английском не бей, не мини кукареку, то миграция начинается с изучения английского языка и с его оттачивания и практики каждый день. Это просмотры фильмов, прослушивание радио, ежедневная желательно практика, занятия. В любом случае, потому что если вы не можете общаться с людьми, контактировать и излагать свои мысли, как делает это, допустим, ребенок и подросток, то ни о какой работе и речи быть не может на самом деле, потому что это вот это серьезная вещь на самом деле, язык для эмиграции. Если вы знаете отлично немецкий, вы можете в Германию, в Австрию или куда-то еще эмигрировать, к примеру. Ну и так далее. Но на самом деле изучение языка тоже такой очень такой тонкий момент, потому что изучать английский просто вот в качестве разговора тоже недостаточно. Желательно, чтобы у тебя был какой-то очень узконаправленный английский. Вот если ты программист, наверное, лучше попробовать пообщаться на каких-то форумах с программистами, с твоими коллегами из-за рубежа, чтобы примерно была понятна сленговая составляющая, потому что в очень профессиональных кругах сленговых вот этих словечек очень много, и сразу не врубишься. Они могут разговаривать чисто на сленге, и ты просто ничего не поймешь. Да, допустим, среди дизайнеров, ну вообще, вот иногда даже с русскоговорящими дизайнерами невозможно разговаривать, потому что они говорят на каком-то непонятном языке, да, одними терминами и форматами файлов. Поэтому вот этот момент тоже нельзя упускать. Да, сленг, наверное, присутствует, но все-таки более-менее, если вы разговариваете, мне кажется, это, ну, достаточно. Почему? Потому что я вот разговаривал как-то с моим очень хорошим знакомым. Я с ним познакомился по сайту изучения языков. Он из Австрии, но он сам на самом деле лингвист. Он очень много языков на самом деле знает и работает переводчиком как устным, так и письменно, да, то есть транслейтер и интерпретер одновременно. Он говорит, я, говорит, не понимаю, как, говорит, можно делить языки, там, бизнес-английский, да, там, какой-то там английский для строителя, английский там для дизайнеров, английский там для врачей. Он говорит, ну что за чушь, говорит. Это, ну, я так вот действительно спроецировал на русский язык, я такой представляю, это, да, знаешь, такой русский для медиков, русский для строителей, бизнес русский и так далее. На самом деле, да, ну, русский язык, он, в принципе, везде более-менее одинаковый. То есть это, в принципе, просто по части, наверное, словарного запаса, а так грамматика... Не, ну, извини, но этот русский язык, ну, на самом деле, очень уникальный. Вот его сравнивать, конечно, с английским не стоит. все-таки в английском есть какая-то своя специфика. То есть они как-то вот все равно делятся. Я вот делю их больше по диалектам. Ага. Да, есть австралийский, есть новозеландский, есть британский, есть шотландский, то есть английский там, да, шотландский. Более того, там есть североанглийский, южноанглийский, центральный английский. Потом есть американский, есть канадский, есть как это, испанский английский, французский английский и так далее. Да, мне знакомый, кстати, рассказывал, когда он только попал в Соединенные Штаты и затусовался со всякой рэп-тусовкой. Ага. Тогда к нему подошел чернокожий парень и спросил у него: «What's your name?» Он говорит: «Не пойму, что он от меня хочет?» Он это повторял несколько раз. Он спрашивал, как его зовут на самом деле. «What is your name?» Нам, ну, мы-то привыкли, что все это не лепим в одну кучу, да? Чернокожее население, вот и их диалект, как они разговаривают, понять сложнее всего. Что у них они как-то так вот все очень лепят. Да, у них еще какая-то особенная интонация, то, что если они говорят, это можно определить только по интонации. Такой вот сленг у них интересный. Короче, да. Ребята, слушайте рэп. Тупака, допустим. Nate Dogg. Доктор Dre, Eminem. Тогда вы будете знать все диалекты английского языка. Да, ну, кстати говоря, опять-таки возвращаемся к иммиграционным системам. И если вы не целитесь на Америку, хотя, видите, там не надо готовиться, готовиться надо к Канаде, к Австралии, Новой Зеландии, там, где принимает обычно один тест, на данный момент это IELTS, там принимает британский и английский, так что учите британский и английский. Мне кажется, IELTS, а в этот, в Австралии, кажется, не IELTS, в Канаду IELTS, а в Австралии не IELTS. Нет, там же еще какие-то. Возможно, там есть еще какой-то, то есть, допустим, в Канаде есть IELTS, он как бы международный, а есть какой-то канадский тест, который очень тяжело найти, допустим. И в то же время, скорее всего, в Австралии то же самое, но на самом деле IELTS, он в самой Австралии очень популярен, потому что там есть какой-то их у них крупный офис IELTS, который занимается развитием этого теста. То есть в Австралии однозначно IELTS. Почему? Потому что у меня очень хороший знакомый тоже переехал из Казахстана в Австралию, и он тоже сдавал IELTS. Вот, так что... Да, я вот смотрю, в основном IELTS, да, везде IELTS пишут. Да, так что надо ориентироваться на британский и английский. Почему? Потому что тот же тест IELTS, он состоит из четырех частей. Это listening, то есть умение слушать, speaking, умение говорить, то есть произношение, грамматика, все там входит. Writing — это умение писать, тексты, письма и эссе. И четвертое — это reading, то есть умение читать, понимать задания и выполнять эти задания, да. Тест не из легких, на самом деле, он стоит, примерно идет 4 часа, не вставая. Вот, так что это надо серьезно, на самом деле, готовиться. И если начать, наверное, готовиться за 2 года, то можно улучшить свои навыки очень высоко. Если готовиться за 2 месяца, то можно просто формально подготовиться и улучшить свои навыки, ну, там, процентов на 10, допустим, да? То есть, вот так вот. Так что в этом плане лучше готовиться заранее всегда. Ну, потому что, на самом деле, язык — это просто практика. Чем больше ты практикуешь, помноженное на количество лет, то тем лучше оно у тебя выйдет в результате. Потому что, как бы, допустим, я или еще кто-то, либо, да, кто собирается сдавать, как бы ты там... не знаю, не изучил этот тест вдоль и поперек, сколько бы ты книжек не переслушал, ты все равно не сделаешь больше, чем у тебя есть времени в твоем дне, да, рабочем или там вечернем времени свободном. Ты не можешь, допустим, заниматься 12 часов в сутки, если ты еще и работаешь, отдыхаешь и спишь. Ты все равно будешь заниматься где-то 4-3 часа максимум каждый день, потому что это, даже этого достаточно, ты устаешь. Ты много, большого прогресса все равно не сделаешь. Ты сделаешь заметный прогресс, но все равно, мне кажется, вот так вот. Но есть еще определенные курсы, есть определенные центры, кто специализированно к этому подготавливает. В Алмате и в Астане больше, в Атырауе практически, по-моему, нету. Есть определенные специалисты, но в любом случае в столице, конечно, их больше. И, возможно, с ними эффект намного выше. Также можно заниматься еще удаленно с преподавателями. То есть я, допустим, по языкам занимался с британской учительницей, которая жила в Штатах. По скайпу. Ну, то есть не все время, это там, раз в неделю, час в неделю или два часа в неделю ты созваниваешься, она тебе дает задание, выполняешь, обсуждаешь ошибки и так далее. И так далее. Вот. Ну, то есть эмиграция — это такая очень большая работа над собой. Да. На самом деле, потому что мало того, что ты... Она же как бы еще пошаговая, то есть ты первый, ты как-то профессионально себя готовишь, потом языковые подготовки, ты собрал документы, ты поддал, ты, можно сказать, выиграл, тебя выбрали. Хорошо, следующая стадия — это переезд. Еще до этого ты должен был накопить определенную сумму денег, потому что тебя элементарно без денег туда не пустят, минимальная сумма. А желательно не минимальную, а максимальную сумму брать с собой, потому что ты переезжаешь, ищешь там, во-первых, живешь один или с семьей, ты платишь за жилье, за еду, и в это время еще ищешь работу. И это поиском может занять от месяца, трех месяцев до года, до двух лет и так далее. Вот. Угу. Там, само собой, есть какие-то пособия по безработице, но обычно активно ищут работу до этого пособия, чтобы не вставать на это пособие. Но в любом случае деньги нужны, и вторая часть — это да, это найти работу. Как только ты находишь работу стабильную, с нормальной зарплатой, в серьезном месте, то в принципе с этого момента я считаю, что уже ты оседаешь в этой стране. Это сродни как бы, знаешь, водрузить флажок на гору, да, то есть ты уже все ее покорил. В принципе, дальше это уже дело освоения, привык к местной ментальности и так далее, и так далее. Кстати, вот мой коллега, который уехал в Австралию и живет уже 2 года, почти больше 2 лет в Мельбурне, он никуда так и не устроился. Он работает удаленно на Казахстан. То есть он там живет и работает, и, в принципе, неплохо зарабатывает. Подожди. А кем он работает? Он работает у нас в компании. Дизайнером? Да, креативным директором. Интересно. А сколько времени прошло, как он уехал? Ну, вот больше 2 лет. И вот за это время у него действительно никак не получается найти работу? Не, ну не то чтобы не получается, он, в принципе, и не пытался ее искать. Его, в принципе, устраивает то, что сейчас у него есть. Он там арендует дом, в принципе, неплохой, да? Получает зарплату от нас. И все. Ну, как бы и живет там. Дети ходят в школу. Ну, то есть, там нет такого обязательного правила, что ты обязательно должен трудоустроиться куда-то, если ты туда переедешь. Да. Кстати, вот многие уезжают и не трудоустраиваются. Наверное, большинство мигрантов. Один у нас коллега живет в Берлине и работает оттуда на нас. Живет там. Хотя гражданин Казахстана. В Берлине он уже очень давно. Около скольки лет? Ну, он там и до этого был, но сейчас, ну вот, последний раз он долго жил в Казахстане, и вот уехал 4 года назад, наверное, туда. Мне еще интересно, вот такие фразы встречаются. Я вот читаю, что такой вот иммигрант, который там не политический, не беженец, там ничего, а действительно, который собрался, подготовился и уехал, там, не куда-то, там, я не знаю, там, Узбекистан, да, там, еще какую-то такую более развитую страну. Я считаю, человек это довольно сильный и храбрый, да, потому что, ну, не каждый, на самом деле, такое решится, потому что это есть серьезные риски, и это страшно, на самом деле. А когда другие говорят, что это какие-то трусы, которые побросали все здесь в своей стране и поехали туда, куда-нибудь туда, там, не знаю, мне кажется, это просто глупая зависть, на самом деле. Потому что трусы как раз-таки те, которые вот так вот людей обсуждают, поливают их грязью, хотя сами не способны на это. Да, ну, может, просто у людей, возможно, нет... Вот это вопрос патриотизма, да? Мы, да, как бы, патриотизма есть, тоже. У нас просто Казахстан патриотизмом не славится, к сожалению, и у нас... у казахов принцип, вот, где юрту поставил, там траву поели бараны, он юрту поднял и на другое место. То есть такой сильной привязанности к своему дому у него никогда и не было. Наверное, у нас в крови такое кочевничество. Я не такой ярый патриот, да, Но в идеале мне бы хотелось, конечно, чтобы наши местные казахстанцы пытались сделать жизнь вокруг себя лучше какими-то элементарными вещами. И тогда никуда не надо будет ехать. В принципе, если говорить с точки зрения денег, то у нас очень неплохие зарплаты. У вас вот. В компании год. Ну, я не знаю, наверное, в компании, в которой ты работаешь, тоже неплохо платят. Нет, если ты специалист в своем деле, и у тебя есть цели развиваться и быть лучшим, то ты будешь, соответственно, получать. Нету ни одного человека, который впахивает день и ночь, и он суперспециалист, который получает очень мало денег. Есть такое. Я так считаю. Но есть такие, наверное, отрасли, да, где не сильно денежные, да? Наверное, преподаватели и ученые. Это все в связке. Если все будут хорошо работать, то и денег будет больше, и на образование можно будет пускать большое количество денег. Ну, знаешь, этот Асл, ну, не уезжает учителя у нас эмигрировать никуда. Уезжают как раз-таки те, которые более-менее тут зарабатывают и нормально работают, а более амбициозные сваливают. Учителя, там, пастухи у нас не сваливают никуда, да, в Канаду. Поэтому как раз-таки самый сок более-менее перспективные люди с точки зрения ментальности и амбициозности, они и покидают. Вот это, мне кажется, на самом деле такая проблема. Небольшая трагедия, да, для Казахстана. Это такие я помню. Люди... называлась у нас на уроке географии утечка мозгов. Да, утечка мозгов. Не знаю, с этим сложно бороться. Если человеку хочется уже уехать, ему прям невозможно жить, все, терпеть не могу, соседа ненавижу, начальник козел, хочу туда, в Канаду, где все милые, добрые и улыбаются. Кстати, один из иностранцев, которого брали интервью здесь в Алмате, он рассказал очень интересную вещь. Он говорит: вы очень интересные казахи. Вы очень злые на улице, то есть если спросить дорогу там, да, у прохожего, то он может нагрубить тебе в ответ. Когда я прихожу домой к казаху, он прям вот готов последние вытащить, да? А у нас, типа, за рубежом все наоборот. У нас все очень приветливые на улице, но когда ты приходишь к нему там нежданчиком в гости, он тебя может не впустить, в принципе. Ты будешь на пороге стоять там. Вот. Поэтому тут тоже вопрос такой в ментальности и подходе. Да, кстати, очень интересный момент для мигрантов. То есть им такие советы дают. Приезжая в чужую страну, никогда, то есть, ну, сравнивайте, да, пожалуйста, сравните себе на здоровье, но никогда не надо говорить, допустим, а вот у меня в моей стране так, а вот тут здесь что-то все по-другому. Вы приезжаете в чужую страну, вы должны принять их, то есть, это, культуру чужой страны и ментальность как свою, и жить по их правилам, потому что это вы подстраиваетесь под страну, а не страна подстраивается под вас, да, то есть, туда, куда ты эмигрируешь. Это, мне кажется, одна из серьезных проблем, почему люди не могут найти работу, потому что они ищут ее так, как они привыкли делать это тут. То есть это культура общения, это ментальность, это коммуникационные навыки, это тот же нетворкинг, да, с людьми, которые ты строишь, сеть общения и далее. Оно все-таки отличается у нас от западной или от тех стран, да, которые миграционных. И мне кажется, это вот этот серьезный барьер. То есть если, допустим, англичанин поедет в Канаду, он там более-менее себя будет комфортно чувствовать, чем россиянин поедет в Канаду, и он там немножко будет разной культуры. Угу. Ну, опять же, вот все зависит от цели. Какая цель вашей миграции? Допустим, многие, если говорить, допустим, о турках в Германии, да, то там некоторые турки могут до окончания школы не знать немецкого языка, потому что у них настолько сильна тема сообщества. То есть они могут в своем районе жить, общаться между собой и не знать вообще, что происходит вокруг. Хотя находятся там в центре Европы, да? Ну, это, мне кажется, неуважение к той стране, где ты... Не, потом-то они вживаются как-то, да? У них там есть свои темы для, как говорится, саморазвития. Поэтому, ну, как бы, я не понимаю тех людей, которые уезжают, допустим, в Соединенные Штаты, в какой-нибудь русский квартал, в русское сообщество и работают в русском ресторане русским официантом. Это, мне кажется, глупо. Если ты уж уехал в Америку, ну, давай, давай. Зачем туда едут? Чтобы осуществлять свои мечты и быть мега-богатеем. Да, да, да, да. Вот, они вот так вот, знаешь, это тогда можно сидеть в Москве дальше и ничего не делать. Зачем куда-то да. ехать? В Москве очень много всяких Брайтон-Бичей. Москва — это один большой Брайтон-Бич, да. Так что, да, я вот тоже этого не понимаю. И они как-то умудряются там выживать, то есть не знают языка абсолютно. Им комфортно, им хорошо там. Да, да. Ну, это опять, это, видишь, люди, у них немного другие цели. Они едут, наверное, вот за этой картинкой, которую все в голове нарисовали, и вот за этим окружением. Потому что можно выйти там, да, пойти в торговый центр красивый. Да? Пойти в какой-нибудь кабак красивый. Выйти на чистую набережную. Ну, вот, вот так вот все. Возможно, да. Да. Но я считаю, что вот человек вообще на самом деле, ну, он должен быть свободен не только в вероисповедании, в политических взглядах, но и еще в месте, где он хочет жить и какую страну он хочет называть своей родиной. Потому что если он уехал, я не знаю, в какую-то страну, очень далеко от его, от той страны, где он жил, если ему там хорошо, если там ему тепло, если эта страна греет его душу, и он готов, так сказать, также отплатить этой же стране, то, мне кажется, он имеет право называть эту страну своей родиной. То есть это должна быть такая свобода, и, мне кажется, люди должны к этому лучше относиться, потому что, мне кажется, сейчас вот такая эпоха глобализации, где люди буквально путешествуют по планете туда-сюда и живут там, где им хочется. Ну, те, кто могут, конечно. Ну, да. Наверное, да. Мне просто, ну, не нравится, когда людей осуждают за то, что они мигрируют. Ну, человек так хочет. Я же не могу осудить человека, почему у него та или иная... Не, ну тут еще есть же такая тема. Я прям так по-нашему сказал, есть же. Есть такая тема, как вот эта тенденция. Ну, людям кажется, может быть, что им там будет хорошо. На самом деле, они также прекрасно могли бы и жить здесь, но одновременно быть и полезным. То есть, зачем ехать за картинкой, если ты можешь эту картинку здесь сделать? Это, конечно, звучит так очень нереально. И так очень оптимистично, что типа можно сделать так, чтобы в Казахстане было так же круто, как в Австралии или в Канаде. Вот я считаю, что мы сейчас живем гораздо лучше, чем жили 15 лет назад. Да, и есть. То, что мы, да, и то, что мы сделали за 15 лет, то, что произошло вот в странах СНГ, это, мне кажется, просто мега прорыв. Более того, я тебе так скажу, то, что вот тот человек, который в Австралию мигрировал, он... Ему говорят, ты, наверное, много получаешь. Он говорит, нет, на самом деле, я для меня с финансовой точки зрения и с профессиональной произошел дауншифтинг. То есть в Казахстане он действительно был топ-специалистом. Он на самом деле очень хороший специалист. В Казахстане он был топ-специалистом, и ему здесь действительно очень хороший, очень конкурентный заработную плату предлагали в разных компаниях. Uh-huh. Уйдя туда, он работает только в средней небольшой компании, работать таким средним специалистом, и там ему все это дорого обходится, то есть, возможно, зарплата даже чуть больше, чем здесь в Казахстане, возможно, но по расходам она обходится, то есть у него расходы очень большие, и, соответственно, у него происходит такой дауншифтинг, то есть он как бы меньше может на все остальное потратить на себя, потому что очень большие расходы. Вот. Так что, в целом, в принципе, в Казахстане ему тоже неплохо жилось, но у него есть, помимо этого, другие тоже цели. То есть ему нравится окружающая среда там, да? Ему нравится, на самом деле, то, что в Австралии очень тепло всегда. Ну вот да. Он за картинкой поехал. Ну и климатический мигрант. Как и я в душе. Люди ему нравятся тоже там. Ага. Ну и так далее. Но да, я считаю, что, видишь, подвижки-то уже есть. Я считаю, что когда вот наберется критическая масса таких... современных трендовых людей, да, которые понимают, что можно не хамить, которые понимают, что можно не мусорить, да. Когда эта критическая масса накопится, она будет выплескиваться постепенно, и постепенно все люди будут меняться. Да, ну, реально, по-другому никак. Ну, то есть, я, конечно, за то, чтобы человеку было классно, да, где ему там хочется. Это его право, тут его как бы на него влиять бесполезно. Но было бы круто, если бы таких людей было бы много вот вокруг нас, в нашей стране, где мы родились. Угу. Потому что у Казахстана-то перспективы достаточно большие, не считая все вот эти политические инсинуации, которые происходят. И на самом деле непонятно, что с нами будет даже через лет 5. Вот поэтому, наверное, вот, кстати, это, наверное, одна из причин миграции, такая очень на бэкграунде, которая, это когда человек не понимает и не уверен, что будет вот, через в ближайшем будущем, да. То есть будет ли тенге на под соотношение с долларом комфортно себя чувствовать? Там будет ли моя зарплата такая же высокая? Ну вот все вот такое вот то, что мы просто привыкли к таким вещам, к неожиданным, которые с нами происходят, да, в нашей стране постоянно то обваливается, то там еще то кризис, то и политические какие-то непонятные темы. И вот нету такой уверенности. Все-таки Австралия, и Европа, и Америка, они создают ощущение такой стабильности. Тебе кажется, что ты приедешь туда, и там будет хорошо очень долго, в отличие от Казахстана, где пока непонятно, будет ли хорошо дальше или нет. Может быть, хуже станет. Кстати, Австралия еще очень передовая в плане, то есть там в государственном секторе все используют электронное. То есть ты даже вот... Как ты вот, допустим, представляешь, что ты в иммиграционную систему подаешь документы, ты обычно распечатываешь фирменные бланки, да? Ну, такие бланки. Все вот эти документы собираешь, ну, складываешь. Там все на почту приходит, да. А там... Нет, то есть собираешь все, распечатываешь, собираешь все оригиналы документов и запечатаешь конверт и посылаешь DHL по почте куда-нибудь в какую-то страну, да, иммиграционную систему. В Австралии это же проще, ты все это делаешь в электронном виде, через копии, сканированные. Это, это я считаю, вообще ну, супер, на самом деле. это представь, сколько ты геморроя можешь, да, от какого огромного количества геморроя ты можешь избавиться, когда ты делаешь большинство бумажных работ в электронном виде. То есть ты посылаешь госучреждения, там, в какие-то официальные инстанции в электронном виде и получаешь все эти справки в электронном виде и идешь с этим планшетом и показываешь, допустим, там, какому-нибудь сотруднику PDF показываешь на планшете и говоришь, вот моя справка, он говорит, а, ну все в порядке. Это на самом деле все убыстряет и упрощает. Ну да, последний для меня культурный шок был, когда мы из Франкфурта летели в Берлин и назад мы использовали вот эти вот пасбуки на айфоне. На айфонах. Для меня это было вообще таким космосом, что вот не надо никакого билета, просто айфон приложил к турникету, и он открывается, и заходишь в самолет. Ну супер. Подожди, а вот покупаешь ты тоже из пасбука, да, или как это делается? Нет, там как-то можно вбивать там данные, там. То есть ты типа номер билета вбиваешь в пасбук и проводишь айфоном и все. Ну да, как-то он там синхронизируется со всеми этими делами. Но я, честно, пасбуком не пользовался. Мне все это делал мой начальник, мы с ним туда летали. Он в этом плане очень такой современный. Он любит пользоваться всякими вот этими гаджетами и приложениями и упрощать себе жизнь. Вот он с пасбука нам все дернул. Мне скинул просто по WhatsApp вот эту картинку, скрин. Ага. Помню, в Фейсбуке кто-то писал, кто-то тоже пасбуком пользовался, но только в России, он где-то застрял, что ли. Ну да, там это... А там даже вот не проверяют билеты. Ну, если у тебя нет этого, этой картинки, ну, ты просто не сядешь. Турникет не откинется. Но я считаю, что, ну, конечно, современные технологии, это, конечно, да. Это очень соблазнительно, что там все очень просто. Там мне мой коллега тоже очень много рассказывает. Там и законы такие очень гуманные, что... типа, ты не можешь... Вот если у тебя маленькие дети есть дома, то двое родителей не могут работать одновременно. Кто-то должен сидеть дома, там, до 11 лет, пока ему не исполнится ребенку. Ну, вот. Степень справедливая, считаю, для детей. Ну да, да, да. Ну и там, ну и вся система в школе, там, какой-то мальчик маленький, там, кого-то обидел, одноклассника своего, так его заставили там писать на доске, что нельзя обижать своего одноклассника, там 40 раз, да, ему пришлось это написать, чтобы он понял, то есть там такие методы даже воспитания какие-то особенные. Блин, так они же драться не научатся. Да, да. Вот кто-нибудь пристанет, а он даже не знает, он достанет доску и скажет ему «пиши». Это все, конечно, соблазняет, это очень круто и правильно. Так должно быть, я считаю, что это хорошо. Но надо понимать, что, ну, это, мне кажется, немного наши желания опережают наши эти, не то чтобы возможности. Какие-то мы слишком передовые в этом плане. Нам мы вот так вот вроде бы буквально недавно плохо жили, и тут раз увидели, что где-то хорошо, и все, вот там, ну, там так круто. Хотя, это опять же, повторяюсь... Это пропаганда западного метода жизни, мне кажется. То есть, да, все эти фильмы, что это? Помнил, да, фильмы, культура. Ну как, не в том плохом смысле пропаганда, а в хорошем смысле, наверное. Тут, как ты говоришь, мы видим, что на Западе пользуются айфонами. Почему мы не можем пользоваться айфонами, да? Хоть айфон, он очень дорогой на самом деле. Тот же iPhone 5s сейчас купить в Алмате. Самый дешевый 140 тысяч, самый дорогой 190 тысяч. Учитывая, что средняя заработная плата... или там минимальная заработная плата, она меньше этого айфона, да? Но айфон бывает в руках студентов, бывает в руках маршрутки, там у контролера может быть, да? Айфон. Вот. Uh-huh. Это пропаганда, даже был фильм, показывали в Африке, вот этот путешественник французский, который снимал знаменитый на самом деле фильм, но запрещенный к просмотру, «Земля», по-моему, называется, или «Наш дом» называется, фильм про экологию на Земле. Он показывает, по-моему, где-то в Африке. Это очень бедной стране, на самом деле. Где-то там в такой глухой местности находится хибара. Она такая вся разваливается. Но на ней стоит тарелка со спутником телевидением. То есть у него, возможно, очень плохая еда, нечем одеваться, но у него есть спутниковое телевидение. То есть это пропаганда западной культуры жизни. То есть он видит, что за рубежом это есть, и он хочет, то, чтобы у него это тоже было. Uh-huh. Хотя, возможно, он мог бы целесообразно потратить деньги на что-то другое. Да, согласен. У нас вот как-то перекосило мозг после того, как нам показали, что вокруг живут очень хорошо. И как только у нашего человека появляется хоть немного денег, он сразу пускает их либо на дорогой автомобиль, либо на дорогой телефон. Хотя мог бы на эти деньги сделать, ну, хотя бы хороший ремонт в квартире и купить хорошую мебель, отремонтировать подъезд там, не знаю. Ну. Кстати, да, на как раз таки на два айфона можно такой косметический ремонт на самом деле дома сделать. Да элементарно, но поменять газовую плиту, которую тебе жена просит уже третий месяц, как. Или купить и ту мясорубку, которая делает котлеты круче, чем старая мясорубка. Вот надо тратить деньги на более полезные вещи, так сказать. Которые улучшают твое качество жизни, а не улучшают твоего качества понта. Вот я не покупаю себе дорогие вещи, мне их дарят. Да. Вот Ашет бы с тобой не согласился с односолодовым виски и с дорогими сигарами, он бы сейчас с тобой не согласился. Да, Аршат, привет тебе. Мы по тебе скучаем. Мы должны были тебя вспомнить в подкасте. Да, в заключении про эмиграцию можно сказать, что в принципе в Казахстане можно жить хорошо. Можно жить комфортно, потому что на самом деле, что, наверное, порой даже удерживает от эмиграции и заставляет задуматься некоторых, это то, что у тебя остаются здесь, в первую очередь, твои родственники, которых ты очень любишь, и да. Которых, ну, порой физически даже невозможно всех перевести. То есть ты можешь перевести свою ячейку семьи, своих родителей, а вот перевести все остальные семьи — это очень тяжело. Это практически невозможно на самом деле. Ну да, это, кстати, один из таких моментов, который не пускает и тормозит немного. Вот меня лично очень сильно, несмотря на то, что я уже, в принципе, далеко от родителей. Угу. Да, и, ну, переезжать в другую страну уже как-то немного переживаю вот за них. Да. Насколько оперативно я могу приехать с Австралии, это непонятно. Это лететь 24 часа. Это не очень оперативно, я тебе скажу. Да, 24 часа это только до Алматы. А потом еще с Алматы нужно до Тарау добраться. Вот, поэтому хорошенько подумайте. Любите маму, сидите дома. Да, и хорошо зарабатывайте, хорошо работайте и откладывайте большие деньги в бюджет, чтобы страна дальше развивалась. И вообще наши, конечно, старики не умеют отдыхать. Они вот, я помню, когда мы видели стариков из, это, кажется, были немцы, им под 70, под 80 лет, группа стариков, там и старушки, и старики, на катере мы плыли на какие-то острова, нас жестко шатало, были сильные волны, все вокруг блевали, и старики в частности, но они такие живчики, смеялись, хохотали, им было хорошо. Да, я в Китае тоже, помню, видел стариков. Ну, конечно, есть те, которые лечатся, которые хромают, но очень много те, которые бегают, которые занимаются цигуном. Это, ну, такое, да, очень китайское. Боевых искусств и своего рода стиля образа жизни. Очень много активных стариков. И, то есть, можно было сказать, там есть активные, есть неактивные, но у нас нету активных стариков вообще. Видишь, на улице их нету. Активные только молодежь, и то их очень мало, да. То есть у нас, в принципе, да, и тема здорового жизни, она только-только зарождается, потому что в основном в кафе и по барам, да, отдыхаем. Вот. А стариков и подавно не видно. Ну вот, вроде, кажется, появляется. По-моему, Эдик как-то говорил, то, что на этих тренажерах начинают заниматься не только молодежь, но и старики. Возможно, это вот... Ну да, они, кстати, больше для... Не то чтобы для спорта, а, наверное, чтобы поддерживать более-менее тонус в теле. Да. Они такие больше... Ну это не качалка, это не... Как это? Воркаут называется, да? Да, воркаут. Это не воркаут. Это не штанги, привязанные цепями к полу. Ну там так, там для разминки ног, для рук, больше такое. Для разогрева, я бы сказал. Гетто воркаут это называется, это когда на открытом воздухе занимается активным спортом. Да-да-да, да. У нас тут сейчас, кстати, это очень сейчас популярная тема, вот этот кроссфит, воркаут, все прям ударились в нее. Потому что, ну, опять же, видишь, это тенденция такая, это ж воркаут пошел оттуда. Да, из Запада. Из Запада, да. Опять это пропаганда. Так, ну чё, переживали тему, выплюнули? Да. Выплюнули, растоптали, бросили в печку. Про музыку? Да, про музыку. Мы любим музыку. Я очень часто слушаю музыку. Можно я начну? Я буквально про одного автора, а потом ты можешь очень долго говорить. Да. То есть я больше, в принципе, про музыку не знаю. Мне нравится автор. Наверное, очень многие слышали его музыку очень часто, но никогда не догадывались, как его зовут. Зовут его Ханс Зиммер. Зиммер или Циммер, это, ну, зависит, как произносить. Если не ошибаюсь, он немец. Он все еще жив, ему 50 с чем-то лет. Но он автор очень многих известных произведений. То есть, как произведение, он композитор и пишет музыку. И, например, в каком стиле? В стиле, сейчас я вот буквально процитирую, то есть фильм, то есть не фильм, а стиль к такой, знаешь, эпический стиль. То есть, к примеру, да. Эпическая сила. А что это за музыка такая? Ну, допустим, Гладиатор, помнишь, это музыка? То есть там. Это же Гаспарян же. Это Гаспарян был? Нет, какой Гаспарян. В Гладиаторе есть трек. Два трека, по-моему, главных. И оба трека его. Есть Pearl Harbor. Помнишь, такая музыка, где они в конце она будет играть, где он умрет, и его в гроб будет вытаскивать от этого парня. И в начале это где они будут в штате Теннесси, еще будучи детьми, летать на самолетах. Она еще будет музыка играть, по-моему, когда он будет с девушкой тусить, с девушкой своего друга, когда тот там будет добираться до родины, а он там с его девушкой взлетит на самолете и будет Полетают, а потом они еще любовью займутся. Вот. Везде вот это играет его трек. Uh-huh. Плюс трек к фильму «Пираты Карибского моря», «Темный рыцарь», он же «Бэтмен», «Шерлок Холмс», «Начало», где снимается Леонардо Ди Каприо. Плюс вот тут указываются две игры. Это Call of Duty Modern Warfare 2 и Crysis 2. Mm-hmm. Но на самом деле он еще также писал к фильму «Человек дождя», мультфильму «Король лев». Ух ты, какой он серьезный. К фильму «Скала». Вот. Но там очень много фильмов. Ну, давай я назову какие-нибудь современные, потому что, думаю, современные многие знают фильмы. Это, допустим, «Новый Человек-паук. Высокое напряжение». То есть это вот, который недавно был в кинопрокате. Угу. Кстати, он будет писать к фильму «Бэтмен против Супермена на заре справедливости» в 2016 году. Записано в Википедии. «12 лет рабства». А, да, я смотрел этот фильм. Очень грустный. Вот. «Человек из стали», «Man from Steel», это про Супермена. Ага. Да, это такой мастер эпической музыки, под которой обычно взрываются здания или плачут люди, да? Да, эпической силы. Действительно, это такая музыка, где вот, особенно из Pearl Harbor, там, знаешь, слеза только так выходит из глаза. «Мадагаскар 3». «Мадагаскар», я даже не представляю, где там можно плакать. «Кунг-фу панда 2». О! «Гадкий я». Он просто, он получается очень попсовый такой, да? Попсовый композитор. «Мегамозг». Тоже классный мультик. Ага. Так, «Ангелы и демоны» фильм, помнишь? Это, по-моему... Помню, но я его не смотрел с этим Томом Хэнксом, да? Да, это же продолжение «Кода да Винчи». По-моему, угу. «Кода да Винчи» он тоже написал, кажется, музыку. Потому что, да, «Кода да Винчи» он тоже написал музыку. Что идет? «Кунг-фу панда» первая часть идет. «Симпсоны в кино». Так, это я не видел, конечно. Да, вот «Код да Винчи» указывается. В общем, все «Пираты Карибского моря», насколько я понял. Ну, по крайней мере, два точно есть здесь. Бэтмен. А, вот, кстати. Я тебя же перебивал Гаспаряном. Угу. Дживан Гаспарян, это, короче, всемирно известный армянский музыкант, угу. который играет на дудуке. Такое армянское, такой музыкальный инструмент духовой. Угу. Ну, не духовой, то есть дудка такая. Ага. Длинной, интересной формы. И Гаспарян получил за... саундтрек к картине «Гладиатор» «Золотой глобус». Так, ну значит, они написали его вместе. Тут на Википедии написано, что он сотрудничал с такими музыкантами. И тут Ханс Циммер есть тоже в этом списке. Понятно. То есть вот тот момент, когда он там идет по полю и трогает вот этот колоски руками. Ага. Ну, в самом конце, где он умер. Да-да-да. Вот эта музыка, это вот как раз Гаспарян. Вот эта дудка, которая идет на фоне, это вот гаспаряновская. Угу. И дудук вообще само музыкальное направление, да, вот эта армянская музыка, она очень, конечно, такая прям очень слезоточащая, как говорится. Ее даже одно время, ну, не знаю, говорят, легенда, нет, что ее одно время запрещали, потому что было очень много суицидальных исходов после прослушивания этой музыки. Нифига себе. То есть она такая, она прям берет за душу. Ну, представляете, дудка такая, еще на фоне такой гул. И на фоне этого еще дудочка играет. Конечно, там мурашки сразу. Ну, ты вылазит, смотри, и выбегает. Ага. Ты такие фильмы, как «Последний самурай», уважаешь, да. «Гладиатор», «Каннибал», «Арбор». Уважаю. Ой. Короче, здесь очень много... Здесь такой огромный список, такое ощущение, что он с самого детства эту музыку писал. Mm-hmm. Здесь, в общем, начинается с 1082 года по 2016. То есть ему сейчас 56 лет, такое ощущение, что он только в расцвете сил. Выглядит, конечно, хорошо. И все еще пишет, и у него вот расписан график до 2016 года. Mm-hmm. То есть он Эннио Морриконе переплюнул. А это кто такой? Ну, здрасте. Эннио Морриконе, это тоже... Да ты слышал его песни, музыку? Да я говорю, я вот, возможно, мы многие слышали эти музыки, но мы не всегда можем отгадать автора. То есть, ну, Ennio Morricone, это вот точно. Вот ты, как подкаст закончится, ты поставь, послушай, ты сразу поймешь, о чем я. Он писал очень много музыки для разных старых фильмов о ковбоях и так далее. Хорошо, я послушаю. Смотри, вот геймеры тоже, наверное, оценят. А, нет, я немножко путаю. Ну, да. Из игр, по-моему, он только вот к двум играм написал. Но главный саундтрек Crysis 2 — это супер. То есть она даже порой некоторые треки из фильмов переплюнет. Вот кто играл Crysis 2, он, наверное, поймет. Там музыка просто такая шедевральная. Саунди. Вот. Так что вот такой вот есть замечательный композитор. Я просто обалдеваю, сколько... Вот смотрю дискографию Гаспаряна и смотрю количество его альбомов. Это просто какая-то жесть. У него просто альбомов, наверное, 30. А вот, ты говорил про награды Гаспаряна, да? Вот смотри, награды и номинации. А, ну, не все, наверное... А, вот, награды. Непосредственно награды. Ханс Циммер получил в 95-м году Оскара за «Король Лев». Музыку. Повторно, по-моему, еще раз получил. А, нет, он уже получил Золотой глобус тоже за Король Лев в 95-м году. В 2001 году он получил Золотой глобус за Гладиатора в соавторстве с Лизой Джерард. Ну, возможно, это какой-то другой трек был. И Грэмми он получил в 96-м году за Багровый прилив. Вот. В принципе, собственно, ну, конечно, еще... более титулованно, чем Гаспарян. Да, то есть это у него 4 награды, а номинаций, конечно, у него было намного больше, но наград только 4. Там было все куплено. Как в модельном бизнесе. Как в модельном бизнесе все куплено, все распределено, нужно было иметь связи, как говорила Яна. Беспорядочный и порядочный. Да. Так, ну какие музыкальные новинки могу я вам рассказать? Вообще сейчас, конечно, в плане музыки очень сложно. Все очень одинаковое, все очень такое хипстерское, инди. Знаешь, вот послушаешь эту хипстерскую мутату, ну просто все одинаковое. Везде грустные вот эти вот голоса. Подожди, подожди, ты говоришь сейчас про современную попсу? Ну, она не попса, она вот считается типа немного в андеграунде. То есть попса, она все-таки это поп-музыка, это она популярная. То есть если говорить с точки зрения распространенности. Но тут очень много всяких инди-групп. Это группы, которые, ну, если говорить проще, они без какого-то там особого лейбла, без продюсеров, пишут музыку сами. Пишут тексты. У них страшные, наверное. Ну, в чем, да, кому как повезет. Ну вот из последних я ставил то, что в прошлом подкасте был, это... Ой, боже мой. Кстати, музыка была бесподобно классная. Да, Майер Хоторн. Вот он прям очень-очень прикольный. Мне вот его последний альбом прям вот прям вкатил. Почти каждая песня прям очень приятная. Вот, а такие вещи, как сейчас же... Ну, давай ты лучше продолжи, ты про инди, да, говорил музыку? Да, такой музыки много. Современной инди-музыки. Но я сейчас постепенно возвращаюсь старым, добрым, понятным исполнителем. Я скрывать не буду, я, наверное, до 21 года слушал только рэп. А я тебя помню, я как-то в кафе тебя видел в рэперском костюме. Да. Нет, вру, не до 21 года. Ну ладно, где-то до 19 я слушал только рэп. Я этим болел, но тогда это было очень модно. Я и писал рэп. Это как рэп правит миром, там всякие мы надписи писали. А метал сортиром, да. А потом можно слушать. Потом я для себя неожиданно открыл прекрасный мир инди-рока из Британии. И погрузился туда с головой, и до сих пор меня эта тема не отпускает. Интересно. То есть я понял, что бывает музыка, где играет чистый звук, и есть какой-то, вот, знаешь... Вот, мне кажется, у каждой музыки, у каждого музыкального направления есть все-таки характер и место его прослушивания. То есть рэп, я не могу представить, что я стою на горе, очень красивый, встает солнце, а в наушниках у меня играет рэп. Ну, это очень странно. Или я спускаюсь с горы на велосипеде, очень быстро, да, по склонам, и у меня в наушниках играет Тупак. Ну, это очень странно. То есть... Я пришел к тому, что рэп постепенно уходит из моей повседневной жизни, потому что мой ритм жизни немного не соответствует этой музыке. И поэтому ко мне постепенно пришел рок. Раньше его не воспринимал, думал, что ну что за ерунда, слушать невозможно, это электрогитара, да, барабаны и голоса вот эти истеричные. Смотри, получается, мы здесь что наблюдаем, что у тебя, что у меня, что... Кто такой слушатель рока? Это повзрослевший рэпер. Нет, рэп я сейчас... Я наблюдаю за, как говорится, за этим направлением со стороны и слушаю не так часто, как раньше, но слушаю. А, ну, в основном, правда, немного более старые записи, которые я слушал еще, так сказать, в молодости своей, да? То, что выходит сейчас новое, это, конечно... Очень странные такие вещи, которые я, к сожалению, понять не могу до сих пор. Они все очень один. Ты, значит, уже старый просто. Наверное. Старость пришла незаметно. И отняла у меня рэп. Есть люди, которые по сей день слушают рэп, которые старше меня гораздо. Ну, видимо, их ритм жизни и образ жизни немного соответствует этой музыки. А сейчас вот... я, допустим, занимаюсь дизайном, да? Угу. Современным дизайном, брендингом. Там немного это не вяжется. Потому что в рэпе очень много слов, да? Да. И это практически... Это как стихи. Это немного даже отвлекает. Нету драйва. То есть тебе хочется поймать вдохновение именно с ритма вот этого, с атмосферой. А рэп, он по большей части немного однообразный. И там... Само наполнение, да, материалом в музыке, оно такое немного надоедает. То есть там везде либо я крутой, там всегда поется, да, либо все вокруг одни козлы. Ну и иногда о тёлках. Ну, то есть вот так вот. Выбор небольшой. Я еще вот что могу добавить, то что, по-моему, это как-то более-менее научный факт, то что если ты что-то читаешь... или воспринимаешь какую-то информацию, то есть, ну, может быть, работаешь, да, то лучше слушать просто музыку без слов. Потому что, когда ты слушаешь музыку со словами, то твой мозг, он начинает отвлекаться на эти слова, потому что он пытается их принять и обработать. И тут у тебя как бы идет то, что мозг у тебя немножко напрягается, то есть ты и там воспринимаешь слова, и здесь ты текст читаешь или там пишешь, то... Как бы, если вы работаете, лучше подобрать фоновую музыку. Ну, очень много же есть музыки без слов. От классики и там, я не знаю, какой-нибудь дабстеп. Вот, и все, пожалуйста. Потому что со словами это сложнее, мне кажется. Ну, вот видишь, что ты, видимо, английский знаешь гораздо лучше меня. Я, допустим, слушая английский рок, я вообще абсолютно не понимаю, о чем они поют. Да, я, наверное, тоже не понял, потому что там порой такое поют. Я абсолютно не понимаю, и поэтому мне вообще голоса не отвлекают. Вот английский рэп, он, ну, там просто, там даже не то, что не понимаешь или понимаешь, но там просто голос, это все-таки там голос главнее музыки. Музыкально, да. Там больше вот это именно главная лирика и голос автора, то есть рэпера, да. А в роке тут там, скорее всего, больше 50-50. Там и голос важен, и ты музыка знаешь, важна. Про Аршатов почему-то вспомнил. Аршат, кстати, слушает очень плохую музыку. Нет, когда ты сказал 50-50. А. Да. Ну хорошо. Потому что у меня теперь с фразой 50-50 теперь две ассоциации. Раньше была только одна. Раньше это был любимый, так сказать, ответ девушки-блондинки. То есть, когда ей говорят, а какова вероятность того, что вы сейчас выйдете на улицу и встретите там слона? Она говорит, ну, 50-50. А я говорю, ну, почему это 50-50? Ну, разве настолько велика? Ну, говорит, да, либо встречу, либо не встречу. Да, да. Вот, а теперь еще и добавил Саша. Вот, ну, возвращаясь к року. Рок сейчас прям вот хорошо ложится. Хотя в последнее время я немного подустал от музыки и слушаю подкасты. И вот подкасты, в отличие от рэпа, меня от работы почему-то не отвлекают. Особенно... Это похоже на болтовню с коллегами. Да. В плане рока, что я могу посоветовать нашим слушателям? Вот последняя команда, которая мне понравилась прям очень сильно, это The Black Keys. Это американская команда, которая состоит из двух человек. Из барабанщика и гитариста, он же и вокалист. Прикольные ребята, которые... Ты смотрел, кстати, фильм «Области тьмы»? Да, да, да, да. Это где про такой наркотик, который заставляет умнить? Да, который делает из себя умника. Вот, кстати, вот их песенка была основным саундтреком в этом фильме. Что еще могу вам посоветовать? Ну, мои любимые Arctic Monkeys, которые радуют меня каждый год. Ни один из альбомов меня не расстроил. Это ребята из Великобритании, которые играют инди-рок. Но сейчас, вот последние года, они базируются в США и делают такой более американский рок. Тоже очень неплохая музыка, которую можно вот под нее работать прямо одно удовольствие. У нас на репите она постоянно играет с колонок в кабинете. Ну вот, в принципе, вот так вот по музыке. А классику кто-нибудь слушает или ты можешь слушать? Классику я слушаю, да, Дебюсси и Шопена. Бывает у меня иногда накатывает. Знаешь, самое прикольное, когда ты садишься к какому-нибудь такому быдловатому таксисту, такой какой-нибудь ужасной машине, грязной. Ну, бывает, ну, многие за машинами, за автомобилем не ухаживают. И ты садишься и понимаешь, что он сейчас будет... Сейчас он как присядет тебе на уши своими рассказами. Ты просто одеваешь наушники и включаешь Дебюсси или Шопена. И это такой контраст кайфовый. Сразу все меняется, сразу. Мир становится прекрасным. Мир становится прекрасным. И он даже водитель, тебе кажется, таким культурным уже. Под такую музыку. А как тебе, допустим, тот же, не знаю, там, дабстеп или электронная музыка? Нет, я вот честно не поклонник электронной музыки. У меня есть коллега, вот, который сейчас живет в Берлине. И у нас всегда с ним было одно единое мнение, что вся вот эта электронная музыка, так хаус, дабстеп, она такая, ну, без души. Mm-hmm. Ну, то есть человек, когда... Ну, я не знаю, не хочу обидеть фанатов этих направлений, но я просто не представляю. Под них только расколбас, и все. Ну, то есть они в контексте ночного клуба, где все веселятся, и никто не хочет слушаться там, в смысл песен, там, я не знаю... У них, ну, наверное, в контексте ночного клуба хаус, он как бы уместен, и дабстеп. А в контексте поездки за город или в контексте прогулки, ну, я просто не представляю. Это такой расколбак, стукс-стукс, одно и то же, честно. Для меня это просто, ну, как бы, это элементарно, мне кажется, даже на физическом уровне, это не в ритм моего сердца. Ты знаешь, в принципе, я вот когда пытался хорошие треки дабстепа найти, не все как бы приятные для слуха, но вот такие наиболее удачные произведения какого-нибудь там, того же Skrillex, да, по-моему, Skrillex, у него трек Bangarang, который я тебе тут раз скидывал ссылку, в принципе, довольно... интересно, и даже вот, допустим, если ты, я не знаю, там едешь в машине в хорошем настроении, включил на достаточно большую громкость, и там вот эти вот ритм хорошо задается, и ну, весело, в общем. Вот. Но не каждый дабстеп приятно слушать, допустим, как, допустим, я не знаю, сравнить там с каким-то с Backstreet Boys, где в альбоме у них, допустим, 9 из 10 песен будет лучше, чем 9 из 10 песен исполнителя дабстепа. Backstreet Boys, ты это хорошо вспомнил. Это песня моих школьных лет. ну, то есть музыка моих школьных лет. Я слушал все альбомы, покупал постеры, клеил на стену там, да? Да-да-да. Это было прикольно. Покупал какие-то диски, там находил, на базаре находили с сестренкой диски с их выступлениями. Раньше же интернета не было. И там найдешь этот концерт на диске и такой сидишь, вау. Не диски, а кассеты, то есть. VHS. Ну, это было... это... Тогда, кстати, вот был вот какая-то была вот такая магия интересная. То есть тебе понравился какой-то исполнитель, и ты его слушаешь, вот знаешь, это как разговор, это как секс по телефону. Весь прикол в том, что же голос, а ты ее не видишь, и вот эта вся тайна тебя и завораживает. Вот раньше в музыке было примерно так, вот ты слушаешь, вот тебе нравится, и все, остальное пофиг. А сейчас вот тебе нравится исполнитель, ты посмотрел, все о нем узнал, как он выглядит, какой он пьяный там валяется, да? Ну и уже все, эта магия теряется. Да. Нету никакого. Знаешь, Backstreet Boys, они, по-моему, воссоединились недавно и опять пошли в турне. Ну, вот. Это жалко, дрянь, мне кажется. Мне кажется, исполнители, они должны понимать, когда надо уж сваливать. Ну, то есть, по-моему, скорее всего, лавочку. Последнее их турне было, вроде они то ли прошлись, то ли вот сейчас едут. Угу. И я бы, наверное, даже не прочь попасть к ним. Угу. Так, почему? Потому что порой я иногда вот, знаешь, на меня накатывает волна ностальгии, я... Тебя накрывает as long as you love me, да? Да, да. Я нахожу The Best Songs of Backstreet Boys, включаю этот плейлист и начинаю его слушать. Более того, если у меня отличное настроение, я дома, я нахожу тексты песен и начинаю вместе с ними петь, да? Нифига. Вот. А также я могу... Также я могу послушать Ace of Base. Что же у нас там еще было? E-Type. DJ NSYNC, нет? NSYNC, DJ Bobo, Five, Nana. Nana, да. Все в перемешку, все то, что мы слушали в детстве, в школьное время, и все, что там, ну, много было чего интересного. И в принципе сейчас это слушаешь, и так же мелодично, так же приятно на слух на самом деле. Да, да. Ну, я бы тоже, кстати, сходил. Ну, правда, на концерт Backstreet Boys не знаю, я бы, наверное, сходил на концерт Бейонс или на концерт Тимберлейка, который, в принципе. Не, ну они сейчас актуальные звезды, это да. Нечестно. Не, ну, ты должен пойти, конечно... согласиться пойти на концерт каких-нибудь старичков. Такие дряблые уже, не в форме. Ну, не знаю. Я хочу, чтобы они у меня как бы в памяти остались такие молодые и прекрасные. Ну, сейчас вот, ну, я помню, очень любил группу Onyx, когда слушал рэп. Uh-huh. Они такие прям дерзкие негры, которые там просто качали это залы, да? Ритмичный рэп, по-моему, был такой быстрый, жесткий. Ну, такой, да, жесткий очень, там вообще, да. Просто вот. Там мата, по-моему, было очень много. Да, звуки кинжала и свист пули. Но вот они вот постарели, да, это сколько лет назад было. И вот сейчас они ездят, да, вот они в Алмату раза два, кажется, приезжали. Это что? Да, но они уже все, их никто не слушает, они никому не нужны там. И они вот собирают, как говорится, последние лавры по СНГ. Может, они в ЭТРО приедут? Ну, это реально жалкое зрелище. Ну, мне кажется, любой музыкант, который более-менее понимает и уважает себя, он должен уйти тогда, когда вот все на расцвете. Как вот. Боксер или футболист, да? Вот. Ну, как Фредди Меркьюри, допустим. Не, ну, умереть не каждый захочет. Ну, я имею в виду так вот, просто взять и закончить, и не надо. Ну, или, допустим... Ну, хотя нет, они все в основном умирали. А, кстати, вот из вот этих вот современных там, Бейонсе, Рианы и так далее, по-моему, самая первая была это Бритни Спирс, которая вот задала вот такой вот стиль, вот это вот, такой попсово женской да. музыки, которая, в принципе, стиль... Они, кстати, все, они все очень одновременно же появились, и Backstreet Boys, и Britney Spears, и NSYNC. Они же, если я не ошибаюсь, Britney Spears и Timberlake, они вообще там из клуба Микки Маусов вышли. Это что-то типа утренней звезды нашей. Да ты что? Да, это типа утренней звезды. Я слышал, что Timberlake, он облюбовал Britney Spears. Ну, они там что-то даже... что-то мутили. Ага. Ну это ладно, это инфу мы оставим газеты Спид-инфо. Замечательная газета была, кстати. Да. Это была альтернатива Playboy, там были редкие страницы с голыми бабами. Обычно от нас ее прятали. Но родители любили читать ее. Там такая желтуха, вот прям вообще. Live News, только в формате бумажном. Бритни Спирс, да, она. Я даже помню первое время, когда она только появилась, я ее даже слушал. Я тоже ее слушал. Да. Мы ее пели даже. А, и вот, еще третья, вот эта Агилера была из клуба Микки Мауса. Вот они втроем были в этом клубе. Да смотри, вот Агилера и Бритни Спирс, они же живые еще. То есть в том плане, что они все еще продаются, как бы, все еще выступают. Хотя Backstreet Boys, они как бы быстрее состарились. NSYNC, Backstreet Boys. Но Timberlake, он вовремя выпрыгнул с корабля. С падающего самолета, так сказать, да? Он с парашютом вовремя выпрыгнул. И он из кучерявого мальчика превратился в секси-боя. Не, ну он, в принципе, был и основой группы. Да, ну, да. Почти все вокальные партии основные он исполнял. А в Backstreet Boys... Там все-таки, наверное, было такое очень равноправие у них. Там все, каждый по чуть-чуть что-то делал. Но это же все проекты. Это же все проекты, а проекты долго не живут. Ну, посмотри на Виагру, я уже запутался, какой там у них состав. А, кстати, по... ты почему-то сказал про отечественные... Ну, про отечественные, я говорю, про российские, да? Поп-исполнители. И мне почему-то вспомнилось вообще смысл песен, да? Текстовый смысл. Потому что вот слушаешь российскую попсу, и там порой такая чушь напевается, что как-то... Ну, даже ее на русском языке слушаешь, ты сразу понимаешь. Как-то порой слова подобраны рифмовкой для рифмовки, да, то есть смысла там не было. И там такая чушь бывает. Порой бывает со смыслом, порой полная чушь. А я вот, допустим, не знаю, что со мной, я увлекся домашним караоке, то есть я на iPad нахожу в YouTube песни, не знаю, это может быть Майкл Джексон, это может быть Beatles, Let It Be, или это может быть Bon Jovi. И вот знаешь, bon вот когда Jovi. Начинаешь... It's My Life, которая, да, наверное? Да, да. И когда начинаешь напевать эти песни, и ты видишь тексты песен, и ты понимаешь уже смысл, на самом деле, потому что когда они поют... И слеза по щеке течет. Да, так и есть, потому что не то что слеза, но там действительно есть смысл в этих песнях. И смысл такой, знаешь, жизненный, прямо про какие-то там сложные ситуации там в быту, да, в жизни. И такой, знаешь, вот глубокий смысл на самом деле. А когда вот понимаешь, это вроде красиво, в рифму, а когда еще знаешь смысл, это вдвойне красивее на самом деле. То, что я советую, вот, если вам нравится какая-то песня зарубежная, и вы на ее напеваете, и особо не вдаетесь в смысл слов, потому что порой даже не знаешь, что напеваешь, просто звуки напеваешь. Когда начинаешь читать текст, то там на самом деле такой классный смысл. На самом деле. Тот же самый Backstreet Boys, возьмите просто тексты песен, там где-то любовная история. Ну, в основном, конечно, любовные, но там... Где-то про ножи, пистолеты. Да. Где-то про пацанчиков со двора. Ну, в том же Backstreet Boys там есть... прекрасные тексты. И очень приятно на самом деле читать этот текст и потом уже его напевать. Я знаю, почему это. Потому что раньше как бы люди писали музыку. А сейчас люди создают проект и выпускают продукт. Это вот такой подход продюсерский очень. Создал проект «Глюкоза». Мы запустили продукт, который называется «Невеста». Продали 20 тысяч копий. Отыграли 30 тысяч концертов. Продали 800 миллионов маек, с изображением глюкозы. Ну, вот все такой вот подход. Ну, чистая коммерция. Ну и потом, знаешь, самые успешные российские исполнители все-таки они пишут для рынка той садаха, как говорится на казахском. То есть вся российская попса, она работает на корпоративные праздники, юбилеи, свадьбы. Ну, то есть в таких мероприятиях, ну, смысла много не надо. Людям главное это бит и танцы. Да. Больше ничего не надо. Ну, вот послушай Сердючку, это самая популярная на свадьбе музяка. Ну, прям вообще там смысла ноль, все ноль, ну, как бы просто расколбас. Примерно как в хаосе, короче. И дабстепе. Кстати, вот среди русскоговорящих исполнителей, скажем так, среди певцов, которые исполняют песни на русском языке, я советую послушать Сансея. Это просто очень круто. Если вы помните, когда-то была такая группа «Пятница». Помнишь группу «Пятница»? Нет. Которую, ну ладно. Ну ты помнишь наверняка, просто название, наверное, забыл. А так очень популярные песни были у них в свое время. И вот вокалист, он ушел и создал новую группу где-то сколько лет 5 назад, наверное, может не 5, может 3 года назад. И уже третий альбом у них написан. Ну, я просто заслушиваемся. В офисе мы все заслушиваемся. И текста хорошие, и музыка хорошая, голос прекрасный. Обалденно делают ребята. Вот, последнее понравился мне Дорн, который сейчас достаточно попсовый, так попсово воспринимается, но парень молодец и жутко талантливый, который пишет сам текста, и сами они музыку делают, все продюсерские вопросы они сами решают. То есть такие self-made ребята, которые сами себя сделали, сами себя прокачивают. И стараются обходить все вот эти вот попсовые тенденции. Подожди, а Дорн это казахстанский или российский? Дорн это украинский. Вообще Украина в плане музыки, конечно, гораздо интереснее, чем Россия. Я уже не говорю про Казахстан. Потому что если посмотреть на тех исполнителей, которые оттуда приходят в большой шоу-бизнес российский, то они все прям вот такие, вот как на подбор. Та же самая Виагра, они же оттуда все. Ну зачем? Ну да, Виагра, Океан, Эльзы, даже те же сумасшедшие Quest Pistols, да? Ну, все они хохлы. Они умеют вот чувствовать музыку, очень музыкальная такая нация. Когда мы были во Львове в прошлом году, мы случайно попали на какую-то площадь, там был такой пикет против гомосексуализма, скажем так. И там пели местные исполнители, но это просто вообще. На каком уровне они исполняют, с каким качеством. Они поют на украинском. Я очень, кстати, люблю украинский язык. Вот на украинском языке это вот особенно добавляет шарма песням. Да и гимн у них, по-моему, есть, по-моему, две версии. Просто музыка, а музыка есть еще в стиле рок. То есть, вот, представляешь, да, вот казахстанский гимн еще вот под гитару рок. Кстати, мне не нравится казахстанский гимн. Мне нравился больше старый вариант, который «Жаралган Намустан». Вот этот гимн казахстанский, который сейчас поют, он мне напоминает какие-то советские песни про бравых героев. Знаешь, что вот автомат со штыком, и вот так вперед на врага. Ну вот такое вот. Что-то вот недоброе. То есть музыка не про красивую большую страну, да, с гордыми людьми, красивыми казахами, могучими, да, а такое, как будто мы такие, блин, больше что-то про войну, как будто бы. Ну, с точки зрения музыки и восприятия. Слова, конечно, там понятно, что патриотичные, да, про великую нацию, но музыка, она все портит. Мне не нравится лично. «Жаралган Намустан» какая-то она более такая добрая. Да. И, да. Про казахстанский шоу-бизнес, давай. Кто тебе нравится? Ты мне ты меня заодно просветишь, потому что я, может, и музыку слышу, узнаю, но вот название не знаю. Но бывают редкие всплески. Ну смотри, Абдулхан Шукенов. Некоторые его песни это просто как бальзам на душу. Приятно слушать. Слышно старые песни о студии, но это же вообще красота. Да. Я с удовольствием в караоке пою. Почти все песни знаю. Ну, не наизусть, но... Кстати, глядя на губы, я могу петь. Ты поешь караоке? Конечно. Мы тут учили по караоке. Во-во-во, супер. Меня поведете тоже. Обязательно. Мне нравятся те караоке, где музыка играет не как на синтезаторе, а реальная музыка играет. Не MIDI, а MP3, да? Да-да-да. Как будто не кто-то там трубку никак не поднимет на свои Nokia. А как будто реально оркестр за спиной. На айфоне 5S, да? Ну вот в караоке, в которое мы ходим, там обычно вот набираешь в поиске песню, и он там, ну не у всех, правда, но у многих там есть концертная версия, там или MIDI-версия, или MP3-версия. Там на выбор дают. Можно с бэк-вокалом, без бэк-вокала. Там где-то не тянешь, там можно помочь себе немного. Совсем стыдно не было. Да. Казахстанский шоу-бизнес. Ага. Мне очень понравилась группа Том Сойер. Ты слышал о ней? Это Том Сойер наоборот, что ли? Да. Ребята, они уже распались, выпустили, они даже альбом, кажется, не выпустили, там пару синглов у них, или выпустили альбом, я не помню. Но у них немного песен, там штук 7, может быть, 6. Они исполняли песни на английском языке. И делали такую очень неплохую музыку. Ну, молодцы ребята. И клипы у них такие достаточно креативные были. Но что-то у них не срослось, я не знаю. Что еще? Мне нравится группа JCS до сих пор. Хоть они уже и не существуют и не поют. Классные. Да, песни классные, и их достаточно много, в принципе. Там несколько альбомов они выпустили. Ну, молодцы ребята, тоже достаточно качественно. И слова, и музыка. Вот когда в песне есть и слова, и музыка, то уже приятно слушать. Ну и последние всплески. Там есть у нас, появился один товарищ, который называет себя Галымжан Молданазар. Он всю жизнь писал музыку для всяких казахских исполнителей, таких наших махровых. Но на самом деле, как оказалось, в его душе таилась современная музыка. И сейчас он делает музыку в стиле синти-поп. Это такое вот очень популярное сейчас направление такого, знаешь, старенького диско. Ну, что-то такое, старенькое очень. Там и звучки такие, как из старых синтезаторов. И микрофоны как будто бы немного с ревером. Ну, вот такую вот модную музыку. И что мне нравится в нем, то, что он поет это все на казахском. И это со стороны слушается очень современно, и реально это слушать хочется. То есть это не так, знаешь, включил казахскую песню какую-то, ну и реально по ушам режет, ты чувствуешь, что это не твое, и выключаешь. А это как будто современная музыка на казахском языке с неплохой обработкой, с посылом. Очень интересно. Не скажу, что я фанат, но уважение вызывает, что он сделал так, что казахский язык слушается очень современно. Знаешь, какая мне музыка, то есть какая мне группа нравится? Я сейчас попробую вспомнить, сейчас не могу вспомнить название, но это та группа, которая состоит из думбриста, скрипки. Улутау, наверное, ты имеешь в виду, да? Улутау, по-моему, Улутау называется. Ну да, они делали что-то типа там гитарист, думбрист, скрипачка, да, что-то такое? Да. Так, знаешь, такие инструменты и берут, по-моему, старую международную классику и, допустим, те же Дин Нурпиисов и там Курмангазы и так далее, казахские, и переделывают на современный манер под современную аранжировку и рок добавляет и так далее. То есть, ну, мне нравится. Ну, мне, честно сказать, не нравится. Потому ты же что... у нас такой нестандартный же. Ну, как тебе сказать? Это, конечно, можно слушать, но это настолько уже старое, никому не интересный формат. То есть вся проблема в казахстанском шоу-бизнесе, что он практически не развивается. Что если в России как-то пытаются отвоевывать рынок у зарубежных исполнителей, да, все-таки Стас Михайлов в России зарабатывает больше, чем Мадонна в России, да, у них есть рынок большой. И рынок развивается. Постоянно что-то они пытаются делать, находить какие-то современные звучания. Никто не просит революции в музыке. Ну хотя бы звучать так же, как звучат там, не знаю, более-менее там российские или европейские исполнители. Да? Потому что, ну, это же разрыв такой идет конкретный по ушам, да? Ты сегодня целый день слушал Бьонс, а потом включил радио, а там кто-то запевает на казахском под домбуру, да? Ну, и он уже 20 лет поет под этот домбуру. Ну, надо уже что-то менять, надо что-то делать. Чтобы тебя начали слушать не только, да, там, 2-3 старичка и старуха, но еще и другие, допустим, там, другое поколение. Ну, то есть, развивается, конечно, мало. Ну, и... От этого казахстанская музыка немного скучная в этом плане. Я не говорю, что она плохая, но она просто неинтересная. Не завлекает ничем. Вот. Да, согласен. То есть... Хотя голоса есть. Ну, как бы, исполнители есть, голоса есть. Композиторы тоже есть. Я не знаю, почему так происходит. Даже в том же Узбекистане, с точки зрения шоу-бизнеса, да, их местного, там исполнителей гораздо больше и гораздо интереснее. Ну, весь рынок... бизнеса. Да. А больше здесь вспомнить нечего. Кто-то у нас в Казахстане что-то делает. GCS упомянули, Шукенова упомянули. А, эти, которые супер старо вышли, они кто-то прославился? Запомнился? Что-то... Я помню, что... Как его... Алмаз Кишкембаев? Алмаз Кишкембаев? Это он кто вообще? Он Сатарау, да, который, или нет? Скорее всего, нет, я не знаю, врать не буду. Сатара у нас была Ирина Котлярова. Вот, угу. У нас, кстати, работает... Который вообще ничего не известно, да? Нет, почему? Известно в том плане, что у нас работает в нашем отделе ее муж. Вот. А она сама сейчас, по-моему, работает в ТШО, кажется. Это прикольно, да, то, что Котлярова вроде как, ну, звезда, ну, местного масштаба, но все-таки, да? Вот. Но мне вот искренне жалко, что таких исполнителей, которые, ну, вот реально чувствуется, что у них талант есть, а заняться ими никто не может. Я вот помню, наткнулся на... Я не помню, это суперстар был, не суперстар, но была такая певица, девчонка молодая. Зовут ее Алия Габдул. А, Дария Габдул ее зовут, кажется. Да, Дария Габдул. У нее проблема, такой... когда фамилию обрезает наполовину. Да, да. И вот реально очень-очень хороший голос. Она тогда... Она очень любит Бейонс, что уже говорит о ее, как говорится, о ее видении и как она чувствует, да, музыку. Потому что Бейонс, она очень современно звучит всегда. И ее треки исполнить может не каждый. Потому что там такие вокальные партии, что закачаешься. И она это исполняет. И причем вроде бы так смотришь и легко исполняет, не напрягаясь. И чувствуешь, что перспектива есть у человека. И я видел эти старые записи, я не знаю, какого года. Ну, года 3 назад, наверное, все это снимали. Я зашел на ее страничку в Фейсбуке, а там тишина. Человек просто... Я собираюсь записывать альбом, я собираюсь снимать клип. Ну, короче, уже сколько времени прошло, а вообще ничего нету. Он там какие-то треки записывал, ну не то, вообще не то. То есть они такие, ну это попса, вот так, казахстанская попса, ну и ее голос. Голос под эту музыку даже разогнаться не может. То есть нужна же соответствующая аранжировка, текста, чтобы с ней работали... Я не знаю, какие-то там, не знаю, может, у них тренеры, есть продюсеры, чтобы найти вот это звучание. А у нее есть данные, но нету специалистов, которые могут заняться, да, и развить в ней все это. Знал одну девушку, у них была группа, они были из-за травм. Молодые девчата, симпатичные, красивые, с хорошими вокальными данными. Записали они там несколько треков. Не знаю, где и как. Песни действительно красивые. Очень, знаешь, приятно слушать. Красивые голоса, очень мелодичные на казахском языке. На самом деле, оказывается, ну вот можно, да, слушать на казахском языке, и они действительно приятные на слух. С огромным удовольствием слушаешь. А вот... Особенно вот этот Аспангахарайман Жулдадасанайман. Ой, ужас. Заезженный трек в свадебных пятиях. Вот, и... Ну, проблема была в том, что чтобы как-то развиваться, им только в Алмату надо было ехать. И все. Вариантов было без вариантов вообще. Вот. И они не поехали, да? В итоге я что-то чуть позже уже, несколько лет спустя, видел то, что она в Алмате, но такое ощущение, что не пошла она по карьере шоу-бизнеса, что-то не похоже, судя по фотографиям. Вот. Ну, жаль, вот в том плане, что много, на самом деле, талантливых людей у нас, по всем городам Казахстана. Ну да, просто ими никто не занимается, вот в этом вся проблема. Да, и хотя, в принципе, не знаю, мне кажется, потребность есть в них, да, то есть рынок есть. Да, конечно, есть. Такой же рынок, как и в России. Только на... То есть ты на продажах дисков, ты, конечно, заработаешь. Да. Нет, ты на продажах дисков не будешь ничего иметь, но... Но все-таки, наверное, чтобы стать популярным в Казахстане очень резко, быстро, наверное, скорее всего, нужно сначала раскрутиться в России, потом так и приехать сюда. Я просто другого выхода не вижу. Единственное, кто сделал такой мега-прорыв, я не знаю, ну, мне, как мне кажется, на пустом месте, это Кайрат Нуртас, который я просто не понимаю его песни, но он просто такой гиперпопулярный среди казахстанского бомонда. И не бомонда. Хотя я просто не понимаю, что он такого сделал в музыке, чтобы его прям вот прям на его концертах даже беспорядки делали. Это просто что-то удивительное. Я читал шутку по этому поводу. То есть, говорит, вот, говорит, вы все ругаете, Кайрата Нуртаса ругаете, мол, он ужасный исполнитель, а вот он мне, говорит, один раз спас жизнь. Я, говорит, то ли после аварии, то ли после операции лежал в своей койке и не мог встать. Потому что физически. Я понял теперь. Я понял, в чем прикол. Слышу, говорит, по радио играет Кайрат Нуртас. И говорит, я хочу это выключить, да? Никто не может выключить. Я, говорит, встал и выключил. Это очень круто. Я видел фотографию его где-то там на Фейсбуке. Он открыл свой магазин в Алмате одежды. Но, видимо, одежды пока не очень много с его брендингом. И он стоит и держит черные носки с этикеткой Кайрат Нуртас. Это вот, это как, знаешь, мы будем стоять и держать, не знаю, варежки с надписью «Подкастерлер». Да. И то, мне кажется, вот эти варежки, они будут лучше расходиться. Да, ну ты, кстати, зря сомневаешься в его популярности. Тут очень много ребят любят его слушать. Ребят? Я думал, ты скажешь девушек. Ну и девчат тоже. Но ребята слушают втихаря. Кстати, а ребята, это же обращение не только к девушкам, это, то есть к парням, то и девушкам, да? Не знаю, в Алмате у нас как бы ребята, это все-таки преимущественно мужчины. Ага, Элен и ребята. Ну, на английском говорят guys, говорят же все-таки больше к парням или нет? Да. Да, да. Come on, да, guys. Ага. Да. А если среди гайсов сидят еще девчонки, то как говорят? Ребята говорят. Ребята. Либо мальчишки и девчонки. Ну, вот такой вот и смешной у нас интересный казахстанский шоу-бизнес, который держится на прочных и несменяемых слонах, которые называются Той, Садаха. И юбилей. Юбилей. Вот как будет юбилей на казахском? Не знаю. Не знаю, кстати. Я тоже что-то так подумал. Нету. Это как недавно кто-то поднял тему на Фейсбуке, типа «Казахи – воинственный народ». А вы знали, что у казахов нет слова «назад»? Ну, типа «в бой», только «алга». Почему нет? Нет слова «отступаем», короче. И там кто-то комментарий написал, типа, казахи просто поворачиваются назад и кричат «алга» и в другую сторону бегут. Ну как, получился у нас подкаст? Да, и в заключении нашего, я надеюсь, не скучного подкаста, хотя, мне кажется, когда двое ведущих немного есть небольшие провалы в диалоге, и нет такого ритма, никто не ржет, не перебивает, да, друг друга. Мы такие, знаешь, сегодня с тобой джентльмены друг другу уступаем. Да-да-да. Я такой тебя слушаю, ковыряюсь у нас, жду, пока ты доскажешь, а потом вступаю. Вытаскиваю козюлю. Вот, в завершении подкаста традиционный мюзик. И мы решили подобрать песенку в тему. Наверное, основная тема сегодняшнего подкаста была иммиграция. И в честь этого, в честь иммигрантов и тех, кто собирается покидать нашу прекрасную, солнечную, добрую страну, мы ставим Майкла Бубле. Не путайте с Бабл. Я, кстати, его всегда называл Бабл, потому что он пишется так же. Оказывается, надо произносить его фамилию как Бубле. Вот, Майкл Бубле, уроженец, кстати, Канады, одна из самых популярных стран среди иммигрантов, которого называют новым Фрэнком Синатра. Он исполняет песни в классическом эстрадном стиле. Любимец женщин, молодой и перспективный исполнитель, который получил даже Грэмми за свой альбом. Не новый, конечно, но какой-то один из первых альбомов он получил Грэмми. Сейчас мы его послушаем. А, не, сначала попрощаемся с вами, потом мы его послушаем. Получается, он эту песню написал на той волне, когда он, наверное, уже переехал. Фу, мне в контексте нашего последнего разговора подумал, что за той волна? На той... На какой он той волне еще? Кстати, можно, да, сделать такой конкурс, как вот новая волна, а у нас в Казахстане той волна. Все исполнители, которые исполняют на свадьбах, можно было сделать такую большую-большую свадьбу и всех, кто пригласить, и выбрать лучшего. Вот, на той самой волне, волне, так сказать, да, новой, ну, не знаю, родины или новой земли для себя. То есть он, получается, этим воодушевился, и песня, кажется, пропитана этим. Но я тебе скажу, что это кавер, что эта песня была очень давно написана. Эту песню исполняла еще и Нина Симона, которая тоже перепела. Ну, правда, не знаю, первый источник этой песни я не знаю. Но это очень старая песня, которая называется «Feeling Good». Ее перепевали 20 миллионов раз, но вот самые знаменитые каверы — это Нина Симона, которая... Эту песню, наверное, все слышали. Вот в ее исполнении. И... А, нет, еще вру. Еще ее исполняла группа Muse в роковой обработке. Она тоже очень круто звучит, но я ей не стал предлагать ставить, потому что она такая немного тяжеленькая. Вот. Третий знаменитый кавер — это вот как эту песню исполнил Майкл Бубле в такой классической фрэнк-синатровской манере. Ну, давай тогда попрощаемся с нашими дорогими подкаст-слушателями. Кажется, мы выболтали 3 часа. И... Обалдеть. Даже, получается, нас двоих достаточно, чтобы столько наболтать в пятницу вечером. Сейчас народ, время 12:30, наверное, активно вытанцовывает под дабстеп в барах в Алматы и в Атырау. А мы здесь машем ручкой, прощаемся. Да, всем пока. Приятных вам... А, приятной вам недели. Этот подкаст выйдет же в понедельник. Но это все зависит от берега. Может и в субботу выйти. Ну даже если выйдет... Нет, в субботу вряд ли выйдет. Больше вероятность, что выйдет он либо в воскресенье, либо в понедельник. Ну в любом случае, это начало новой недели практически, даже если это будет воскресенье. Всем приятной недели. До следующего выпуска. Это будет 7-й. Магическое число для казахов. Да, и можно я сейчас скажу, как знаменитый по всей СНГ, наверное, ведущий Дмитрий Нагиев, я скажу вот так вот. Всем пока. Пока. Пока. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn. So good.